Третий этаж. Никакой таблички с именем на двери, но я знаю, что это здесь. Двустворчатая дверь с рельефными стеклами. Я не был так спокоен, как надеялся. Сердце колотилось о ребра, и я не попал ключом в скважину. Уви как-то говорил, что первое, что нарушается от страха, — это мелкая моторика. Он вычитал это в книжке о ближнем бое, что человек утрачивает способность перезарядить оружие, когда сам находится под прицелом. Впрочем, со второй попытки ключ вошел в замок и повернулся в нем легко, беззвучно и мягко. Я нажал на дверную ручку и потянул дверь на себя. Толкнул вперед, но она не открывалась. И я потянул снова. Какого чёрта? Неужели Граф врезал дополнительный замок? И об этот чёртов замок разобьются все мои мечты и планы? Почти в панике я дернул дверь на себя изо всех сил. Она с грохотом распахнулась, и стекла задребезжали на весь подъезд. Я скользнул внутрь, осторожно прикрыл дверь за собой и выдохнул. Вспомнилась вчерашняя дурацкая мысль. А вдруг потом мне будет не хватать вот этого напряжения, к которому я так привык? На первом же вдохе нос, рот и легкие наполнились запахом растворителей для латексной краски, лака и клея. Я перешагнул через ведерки с краской и рулоны обоев в дверях и вошел в квартиру. Дубовый в шашечку пол, засланный крафт-бумагой, деревянные панели, строительная пыль, старые окна, которые явно будут заменены. Анфилада парадных комнат, каждая с небольшой бальный зал. Я обнаружил наполовину отделанную кухню по другую сторону центральной гостиной. Строгие линии, металл и массив дерева. Стоит немыслимо, я видел в каталоге Поггенполя. Войдя в комнату для прислуги, я увидел дверь за книжным шкафом. Я вполне допускал, что она может быть заперта, но знал, что наверняка найду в квартире инструмент, чтобы ее вскрыть. Этого не понадобилось. Она сама распахнулась, петли тихонько скрипнули, словно предостерегая. Я шагнул в темную пустую продолговатую комнату, вынул фонарик из-за подкладки комбинезона и повел бледно-желтым лучом по стенам. Там висели 4 картины. 3 из них были мне незнакомы, а четвертая... Я встал перед ней и ощутил ту же сухость во рту, как в тот раз, когда Граф выговорил ее название. «Охота на каледонского вепря». Казалось, свет пробивается из-под нижних, почти 400-летних слоев краски. Вместе с пятнами теней... Он придавал охотничьей сцене очертания и форму. Диана называла это светотенью. Картина оказывала почти физическое воздействие. Втягивала внутрь как магнит. Это было как встретиться с харизматической личностью, о которой знал прежде только по рассказам и фотографиям. Но эта красота застала меня врасплох. Гамма, правда, была мне знакома по его более поздним и более известным картинам из Дианиного альбома. «Охота на львов», «Охота на гиппопотама и крокодила», «Охота на тигров и львов». В книге, которую я читал вчера, говорилось, что это полотно — первая картина Рубенса с охотничьим сюжетом, источник его более поздних шедевров. Свирепый каледонский вепрь был наслан богиней Артемидой в окрестностях города Каледона за непочтение к ней местных жителей. Но лучший в Каледоне охотник, смертный юноша Мелиагр, сумел в конце концов заколоть чудовище копьем. Я глядел на Мелиагра, на его обнаженное мускулистое тело, его исполненное гнева лицо, что-то смутно мне напоминавшее. На копье, которое вот-вот вонзится в тело зверя. Так напряженно и в то же время торжественно. Так обнаженно и в то же время таинственно. Так просто и бесценно. Я снял картину, вынес на кухню и положил на стол. Под старинной рамой, как я и предполагал, находился подрамник, к которому крепился холст. Я достал два самых простых и необходимых инструмента, которые взял с собой. Шило и кусачки. Скусил почти все гвоздики, кроме тех, которые понадобятся мне снова. Вытащил их, освободил подрамник и с помощью шила стал расшатывать штифты в пазах. Я провозился дольше, чем рассчитывал. Уве все-таки прав насчет мелкой моторики. Но спустя 20 минут копия уже находилась в раме, а оригинал в папке. Я повесил картину на место, закрыл за собой дверь, проверил, не оставил ли следов, и вышел из кухни, сжимая папку в потной руке. Проходя по гостиной, я бросил взгляд в окно и увидел древесную крону, наполовину оборванную ветром. Не успевшие облететь огненно-красные листья подсвечивались косыми лучами пробивающегося сквозь тучи солнца, так что казалось, что ветки охвачены пламенем. Рубенс. Краски. Это его палитра.